Глава 10. Вместо эпилога. Возвращался, словно в тумане. Все казалось расплывчатым. Загородная роща, на полянках которой уже гнездилась предрассветная бледность, приглушенный звон серебряных полтинников и даже лицо гражданина в серенькой безрукавке. «С возвращением!» — поприветствовал он Христофорова. «Ну и наделали же вы, с моего позволения, шороху на приречных холмах. Наверняка взбучку за самоуправство получу». «Извините», — виновато развел руками Христофоров я. «Вы просто молодец», — улыбнулся гражданин в серенькой безрукавке, отчего бесцветное лицо его сделалось привлекательным. «Я даже завидую вам белой завистью. Не каждому суждено встретить свою королеву вдохновения. Маленькая, такая настойчивая, смогла в своей молитве достучаться до самого. Думаю, эта молитва не последняя. Так что до скорой встречи. А сейчас отдохните перед началом трудового дня». Поспал Христофоров самую малость. Да это и не сон был вовсе, а сумбурный калейдоскоп. Звездное зыбкое небо, которое изо всех сил раскачивали соловьи, фужер с хрустальным вином в тонких пальцах Мизуки, уходящая по садовой тропинке хозяйка игрушечного дворика. Кое-как, выцарапавшись из забытья, нащупал сигареты, которые почему-то оказались сухими. Удивился и тому, что спичка зажглась с первого раза. Окончательно проснувшись от первых затяжек, вылез из машины, курил, пытаясь взглядом отыскать место, где был припаркован каплеобразный челнок. Однако трава возле кустиков не выглядела примятой. «Господи!» — поклонился Христофоров, стоящий на горизонте утренней заре. «Если ты есть, то подай какой-нибудь знак, что все случившееся не сон!» И небеса смилостивились над ним. Из нагрудного кармана рубашки выскользнул подарок Мизуки. Он лег в траву рядом с фиалкой, такой же грациозный, как и улыбка женщины, которая глядит сквозь вуаль дождям.